Глава 11. Марин и дежурный врач. Регистраторша извинилась. Установленная в клинике система электронной записи не позволяла ей самолично отправить Марин на прием к врачу. «Но вот же я стою перед вами!» — не поняла Марин. «Что тут невозможного?» Регистраторша указала ей на монитор, расположенный рядом с ее стойкой, уверяя, что новая процедура записи предельно проста. У Марин взмокли ладони. Электронный регистратор спросил у нее, какого она пола, и Марин нажала неверную кнопку. Затем нужно было ввести дату рождения, и она набрала месяц перед датой. В конце концов, она вынуждена была призвать на помощь молодого пациента, чихавшего прямо за ее плечом. К тому времени, как Марин прошла весь реестр вопросов, за ней образовалась небольшая очередь из ахающих и кряхтящих больных. На мониторе высветилась надпись «Обратитесь в регистратуру», и вся очередь дружно покачала головами. Регистраторша снова извинилась. Терапевта Марин вызвали по неотложному делу, поэтому она, если хочет, может посетить дежурного врача. «Почему же вы сразу мне об этом не сказали, когда я вас спрашивала?» не стерпела Марин. Регистраторша принялась извиняться по третьему кругу, пояснив, что при новой системе каждый пациент должен сначала пройти электронный опросник. «Даже пенсионеры по старости». Потом она спросила, желает ли Марин подождать или явится на прием завтра утром, на что Марин лишь покачала головой. Если сейчас уйти домой, она отнюдь не уверена, что снова вернется сюда. «Дать вам воды», — предложила регистраторша. «Вы так побледнели?» «Лучше я присяду на минутку», — ответила Марин. Дэвид, конечно, был прав, убеждая ее, что она может выходить из дома без опаски, но он и представить себе не мог, как она растревожится по пути на прием. Марин уговаривала себя, что вовсе не скучает по Гарольду, но одиночный выход в свет почему-то сильно обескуражил и потряс ее. Люди на улице занимались привычными делами. Вели машины, катили детские коляски, прогуливали собак или возвращались домой, как будто жизнь нисколько не изменилась, что совершенно не соответствовало действительности. Все вокруг стало незнакомым и неправильным. Марин наглухо застегнула пальто, подняла воротник, прикрывая уши, но ветер все равно казался ей чересчур холодным, небо да нельзя разверстым, а формы и цвета слишком кричащими. Она поспешила прочь от дома по Фосбридж-Роуд, пока Рекс ее не заметил, и устремилась в центр города. Лепестки нарциссов вдоль пристани превратились в бурый сор. В приемной Марин попыталась отвлечься просмотром журналов, но слова, которые она читала, не складывались в предложение. Она видела, что семейные пары, вроде них с Гарольдом, пришли сюда не поодиночке и теперь сидели рядышком друг с дружкой. Лучи предвечернего солнца были усеяны пылинками, кружившимися в душном воздухе, словно взболтанные невидимой ложкой. Из кабинета выглянул молодой человек и пробубнил имя очередного пациента. Марин ждала, что кто-нибудь сейчас встанет, и даже удивилась, почему они так долго тянут, как вдруг до нее дошло, что вызывают ее саму, и поспешно вскочила. Дежурный врач был, не дать не взять, вчерашний школьник, утопающий в своем коричневом костюме. Его начищенные туфли блестели, словно каштаны. Марин не кстати пришли на ум школьные ботинки Дэвида, и на нее нахлынула тоска. Она уже жалела, что обратилась к сыну за советом. Лучше было остаться дома. «Чем могу помочь?» — пробормотал дежурный врач, опускаясь на стул. Слова слетали с его губ практически беззвучно, и Марин пришлось поддаться к нему всем телом, чтобы ничего не упустить. Прояви она нерадивость, и он чего доброго проверил бы ее на тугоухость. Марин принялась объяснять, что ее супруг отправился навестить женщину, которую не видел 20 лет, убежденный в том, что сможет излечить ее от рака. «Он уже 11 дней, как в пути», — говорила она, скатывая носовой платок в плотный комочек. «Но он не дойдет до берега. У него нет ни карты, ни подходящей обуви. Вдобавок, уходя, он оставил дома мобильник». Пересказ обнажил болезненные стороны происшествия, и Марин боялась расплакаться. Наконец она решилась поднять взгляд на доктора. Ей показалось, что пока она не глядела, кто-то подошел к нему и прочертил на его лбу черным фломастером резкие линии. Наверное, она хватила через край. Дежурный врач начал неспешно, словно подбирая верные слова. «Ваш муж полагает, что может излечить свою бывшую коллегу?» «Да». «От рака?» «Да». Марин почувствовала нетерпение. Ей вовсе не хотелось пускаться в дальнейшие объяснения. Она надеялась, что он и сам как-то обо всем догадается. Она же пришла сюда не для того, чтобы выгораживать Гарольда. И каким же образом он хочет ее излечить? «Он, видимо, надеется, что его поход спасет ее». Врач насупился, и морщины теперь пролегли от его скул к подбородку. «Он считает, что ходьба может вылечить от рака?» «Одна девушка подала ему такую идею», — пояснила Марин. «Служащая с автозаправки, которая разогрела ему гамбургер. Дома Гарольд даже не прикасается к гамбургерам». «Какая-то девушка уверила его в том, что он способен излечивать от рака?» Если бы прием затянулся, лицо бедняги доктора пришло бы в невообразимый хаос. Марин покачала головой, пытаясь привести мысли в порядок. Она вдруг почувствовала, что ужасно устала. «Я очень беспокоюсь о здоровье Гарольда», — сказала она. «А сам он вполне здоров?» «У него небольшая дальнозоркость, и он читает в очках. По бокам от резцов у него две коронки, но не это меня беспокоит». «Значит, он уверовал, что может излечивать благодаря своему походу. Я что-то недопонимаю, он верующий?» «Гарольд? Да он Бога поминает только когда у него косилка заглохнет». Она улыбнулась, чтобы врач понял, это шутка. Тот, видимо, был озадачен. «Гарольд уже полгода как вышел на пенсию и с тех пор стал таким». Она умолкла, не находя нужного слова. Врач покачал головой, давая понять, что не догадывается, каким именно. «Неподвижным», — нашлась, наконец, Марин. «Неподвижным?» — переспросил доктор. «Целыми днями сидит в одном и том же кресле». В глазах доктора вспыхнула догадка, и он с облегчением кивнул. «А, депрессия». Он взял ручку и щелкнул колпачком. «Я бы не сказала, что у него депрессия». Сердце у Марин учащенно забилось. «Дело в том, что у Гарольда болезнь Альцгеймера». «Вот», — сказала таки. Доктор раскрыл рот, даже причмокнув от замешательства. Ручку он снова положил на стол, но колпачок на нее не надел. «У него болезнь Альцгеймера, и он идет в берег?» «Да». «Миссис Фрай, какие препараты принимает ваш муж?» Повисло молчание, настолько многозначительное, что Марин невольно содрогнулась. «Я сказала про Альцгеймера», — с трудом выговорила она, — «хотя диагноз еще не поставлен». Врач снова перевел дух, даже рассмеялся. «Вы имеете в виду, что он забывчив? Что у него бывают провалы в памяти? Каждый из нас может оставить дома мобильник, но это не значит, что у всех у нас Альцгеймер». Марин нехотя кивнула. Она не могла понять, что задело ее сильнее. Намек на провалы в памяти в ее адрес или снисходительная улыбочка доктора. «У него это наследственное», — вымолвила она. «Я узнаю симптомы». Тут она кратко пересказала историю жизни Гарольда, о том, как его отец вернулся с войны алкоголиком, склонным к депрессии, о том, что его родители вовсе не хотели ребенка и что его мать собрала чемодан и уехала с концами. Марин пояснила, что потом отец Гарольда поочередно сближался с несколькими женщинами, пока, наконец, не указал сыну на дверь накануне его 16-летия. После этого они отдалились друг от друга и много лет не общались. «А затем моему мужу, как снег, на голову свалилась какая-то женщина и заявила по телефону, что она его мачеха». «Заберите своего отца», — сказала она. «У него совсем шарики за ролики зашли». Это и была болезнь Альцгеймера. «Я подыскала ему дом для престарелых, но он умер, не дожив и до 60. Мы несколько раз навещали его, но отец Гарольда все время кричал на нас и кидался разными предметами. Он даже не узнавал Гарольда. А теперь и мой муж пошел по той же дорожке. Он не просто забывается. Есть и другие симптомы». Заменяет ли он одни слова другими, неподходящими по смыслу? Забывает ли целые беседы? Оставляет вещи в непривычных местах? Страдает резкой сменой настроений? «Да, да!» Марин нетерпеливо всплеснула рукой. «Ясно», — произнес дежурный врач, закусив губу. Марин уже предвкушала победу. Она устремила проникновенный взгляд на доктора и начала. «Я только хотела бы знать, вы сами как врач, не считаете ли вы, что Гарольд подвергает себя опасности этим путешествием и что надо его как-то остановить?» «Остановить?» «Да». У Марин перехватило дыхание. «Можно ли его принудить вернуться домой?» У нее так стучало в висках, что голова разболелась. «Не может же он пройти 500 миль. Он не спасет Куинни Хеннесси. Его необходимо вернуть?» Тишина зазвенела от ее слов. Марин положила руки на колени, прижав ладонь к ладони, и сдвинула ступни, поставив их ровно рядышком. Она выдала все, что собиралась сказать, но чувствовала совсем не то, что планировала, и ей пришлось физическим усилием подавлять в себе неприятное ощущение, зреющее где-то глубоко внутри. Врач молчал. Из коридора доносился детский плач, и Марин страшно хотелось, чтобы ребенка утихомирили. Врач произнес: «Кажется, случай действительно серьезный, и здесь не обойтись без полиции. Вашего мужа когда-нибудь помещали на принудительное лечение?» Марин выбежала из кабинета доктора, сгорая от стыда. Поведав врачу про поход Гарольда и про его прошлое, она впервые взглянула на них мужниными глазами. Да, сама идея была бредовая и совершенно не в его характере, но она не имела отношения к болезни Альцгеймера. В ней даже проглядывала своеобразная красота, учитывая, что Гарольд осуществлял задуманное, в кои-то веки проникнувшись верой и наперекор всем трудностям. Врачу Марин сказала, что подумает, и что все ее тревоги, пожалуй, напрасны, просто Гарольд немного постарел, скоро он придет домой. Может, он уже там. Напоследок она попросила выписать для нее не сильное снотворное, а по пути к набережной истина вдруг высветилась сама собой, словно луч, пробивающий мрак. Все эти годы Марин оставалась с Гарольдом вовсе не из-за Дэвида и даже не из жалости к мужу. Она не уходила от Гарольда, потому что, как бы одиноко ей не жилось с ним, мир без него стал бы еще пустыннее. В супермаркете Марин купила лишь одну свиную отбивную и пожелтевший кочанчик брокколи. «Это все?» — спросила кассирша. Марин не смогла выдавить ни слова. Она вернулась на Фосбридж-Роуд, думая о безмолвии, поджидавшем ее в доме. Неоплаченные счета за жилье лежали там аккуратной, но оттого не менее устрашающей стопкой. На Марин навалилась тяжесть, ноги не держали ее. Когда она подошла к воротам палисадника, Рекс подстригал секатором изгородь. «Как там пациент?» — спросил он. «Получше?» Марин кивнула и скрылась за дверью.